Глава 27. Еще только подходя к потайной двери, Дум поморщился от неприятного амбре горелой серы. Наверное, это странно, учитывая род его деятельности, но он терпеть и не мог этот пробирающий, не смывающийся запах. Он цеплялся к волосам, пропитывал одежду и, казалось, проникал в самую душу. «Твою мать!» Выкрик Грибовского привел Алекса в чувство. Морщась от резкой боли в ноге, он как мог сбежал по лестнице. Поляка он обнаружил у небольшого поворота перед входом в пещеру Бромвурда. Красноволосый сидел на полу, с лицом бледнее, чем первый снег. Втянув голову в плечи, он смотрел на свое отражение, которое точно так же вглядывалось в самого гвардейца. «Это... гномы их пещеры». «Круг от пилы», — кивнул Алекс. Он щелкнул пальцами. Черно-зеленая искра слетела с них и, коснувшись стального листа, превратила последний в вязкую болотную тину, которая начала очень медленно сползать по волосам Грибовского. «Гномы, их пещеры и ловушки вонных». «А иначе как-то нельзя было?» Гвардеец кое-как пытался избавиться от липкой субстанции, но у него не очень получалось. «Нет», — коротко ответил Алекс. «Готов?» Грибовский поднялся на ноги. Вместе, плечом к плечу, они стояли перед глухим завалом. Что бы ни происходило внутри пещеры, этого было достаточно, чтобы обрушить весьма крепкий свод. Свод, который вполне успешно выдерживал демонстрацию заклинаний Дума, вплоть до уровня мистика. «Валяй!» — кивнул поляк, чьи волосы теперь приобрели совершенно непередаваемый оттенок. Некая смесь болота, ржавчины и пролитого вина. Алекс поднял руку. Не то чтобы это ему было необходимо, скорее простая привычка. На ладони сформировалась печать, которая начала крутиться со скоростью недавней пилы. А затем из ладони Алекса вырвалась черная молния. Представ в образе вороньего клюва, она вонзилась в завал, и тот разлетелся мелким щебнем. Взрывная волна, натолкнувшись на всю ту же ладонь Алекса, разделилась на две половины и, буквально омыв визитёров с обеих сторон, унеслась вверх по лестнице, превратив теперь уже и саму лавку в некое подобие поля битвы. Внимание! Использовано запрещенное заклинание «Ворон черной молнии», «Школы тьмы» и «Темного огня». Потребление УЕМ недоступно. Алекс не успел подумать, что одно из самых базовых и банальных черномагических заклятий попало в разряд запрещенных, как его обхватили крепкие руки и с криком «Вспышка спереди!» повалили на пол. Краем глаза Дум успел увидеть, как над ним пролетела красная полоса, внутри которой что-то постоянно взрывалось и переливалось всеми цветами радуги, и, пожалуй, даже теми, что не представлены в данном природном явлении. И без запаха серы Алекс моментально определил магию хаоса. И тот факт, что кто бы ни оккупировал пещеру гнома, так легко разбрасывался такими заклинаниями, особенной радости не добавлял. Полоса, врезавшись в стену, буквально оплавила ее с такой легкостью, будто не подвергалась адамантиевому опылению. Да, может, это не такая же полноценная защита, как цельный лист антиволшебного металла, но все же. «Слезь меня, поганый мужелужец!» «Как нетолерантно!» — хмыкнул Грибовский. Перекатившись в сторону, поляк поднялся на правое колено и, выхватив револьвер, крутанул барабан, ловко остановив его вращение на одной из нужных пуль. «Приятного аппетита, мразь!» — выкрикнул он и нажал на спусковой крючок. Так уж исторически сложилось, что это был первый раз, когда Алекс собственными глазами видел действие зачарованного оружия. Перед дулом револьвера одна за другой вспыхнули десятки огненных печатей. Подушечки пальцев не просто закололо, их будто в кипяток опустили. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что сейчас в полет сорвется заклинание полной мощи чёртова адепта, не меньше. И так оно и произошло. С оглушающим ревом, излучая жар, точно так же спокойно плавящий камень адамантиевые стены, по воздуху побежал гигантский огненный, не то лев, не то пума, а может и тигр. В общем, что-то немного кошачье и очень-очень сильно опасное. Пещера Бромбурда и так выглядела так, будто побывала в центре урагана. Но теперь к стихии воздуха добавилась еще и огненная. Разбросанные бумаги, не успевая сначала даже пеплом стать, исчезали во вспышках розоватых искр. Деревянные обломки, некогда бывшие стойками и столами, оборачивались черными головешками, чтобы мгновением позже превратиться в ворох горячей пыли. Даже железные осколки кузницы и каких-то станков, которыми пользовался гном, плавились, оборачиваясь кипящими лужами серебристой субстанции. Огненная кошка, отталкиваясь от воздуха, оставляя за собой висящие в пространстве огненные следы, зигзагами мчала к своей цели, закутанной в рваный коричневый балахон трехметровой твари. С очередным ревом, от которого с потолка палился лавовый дождь, она огненным шаром врезалась в свою цель. «Лок-шак-мах», — прозвучал голос. Слишком низкий и слишком многоплановый. Будто говорило сразу несколько людей. Такое нельзя спутать с человеческим. Перед существом поднялась пелена того же хаотического сияния, и огненная кошка буквально потонула в ней. «Не может быть!» Глаза Алекса расширились от удивления. А удивить опытного черного мага было достаточно сложно, если не сказать почти невозможно. Видимо, Грибовский пришел к тем же выводам. Вновь подхватив ненадолго опешившего дума, он силой оттолкнулся и буквально перелетел с десяток метров, приземлившись за единственным уцелевшим, нечто, что могло бы сойти за убежище. Кажется, раньше это был офис гнома, но теперь от него осталась только одна стена из мутного стекла. И вот это самое стекло как раз-таки и было с адамантиевой пленкой, безумно дорогое. Такие обычно ставили в банках или магакарах первых лиц стран. Алекс никогда не верил гному, когда тот говорил, что весь офис оборудован подобными. И не зря, из четырех стен только одна и та. «Что это за хрень такая?» Грибовский, высунувшись из-за угла, вновь крутанул барабан. Алекс не видел, что там произошло, но учитывая, что пещеру на мгновение затопил белый свет, а подушечки пальцев вновь как в кипяток опустили, то револьвер Поляка в очередной раз выдал заклинание адепта 60 уровня. «Демон-колдун! А ты еще кто такой?» Поляк, втянувшись обратно за укрытие, как раз вовремя, мимо пролетел пылающий хаосом оскаленный клыкастый череп, приставил дуло пистолета ко лбу гнома. Бромборд выглядел не лучшим образом, весь в саже, он тяжело дышал и придерживал квадратной лапой левый бок, из которого толчками била густая сероватая кровь, будто жидкий мокрый камень. «Кажется, ты говорил, что убьешь меня при нашей следующей встрече, Алут», — прохрипел лысый. «Именно», — кивнул Алекс. «Так что не думай бросить коня быстрее, чем я отправлю тебя на свидание к чернобородому». Броми слегка ухмыльнулся, окровавленные губы сложились в нечто жуткое и пугающее. «Камни и скалы, Элут, это демон-колдун». «И без тебя вижу», — кивнул Алекс. В его голове уже крутились шестеренки, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Увы, выход, кажется, был один, и не самый приятный. Но только, разумеется, если ты не самоубийца и не фанат накладывания на себя рук. «Мне жаль прерывать ваш милый диалог». Грибовский, только что выстрелив в третий раз, вернулся обратно за укрытие. «Но может, кто-то мне уже пояснит, что за проклятие демон-колдун?» «Маг», — ответил Алекс. «Демон, который владеет магией хаоса». «Типа как ты?» «Да, только на несоизмеримо более высоком уровне». «И что?» «А то, что эта тварь может в одиночку вынести отряд адептов и даже не вспотеть», — сверкнул глазами дом. «Оперативник отдела демоноборцев в гвардии мог бы посвятить пару вечеров изучением отчасти». «Вечера обычно я посвящаю тому, что спасаю задницу одного очень склочного черного мага», — огрызнулся Грибовский. «И по мне, пусть это будет хоть суккуба-нимфоманка. Вопрос в другом. Как нам его завалить?» «Никак», — прохрипел гном. «Демоны-колдуны — это убийцы. Камни и скалы. Они — сама смерть». Алекс немного по-другому посмотрел на Бромборда. Откуда у простого гнома-контрабандиста такие познания в иерархии хаоса? «Я видел смерть», — хмыкнул Алекс. «И поверь мне, лысый, она куда симпатичнее этого ублюдка». С этими словами дум поднялся в полный рост и взмахнул рукой. В ней тут же появился черный резной посох. «Постарайся обойти демона», — сказал он Грибовскому. «А как я подам знак, то хреначь его всем, чем сможешь». «И что это будет за знак?» Поляк проверил количество патронов в барабане. «Скорее всего, его истошный вопль». Все с той же жуткой кровавой ухмылкой перебил гном.